Возношу Тебя, Господь, прославляю Тебя пением. Счастлив я, что Ты мой Бог, и в Тебе мое спасение. Сошел на землю с небес, путь показать свой путь продолжил на крест. Мой грех забрать со креста в царство тьмы, оттуда опять в небеса, чтоб нам сиять. Небеса, чтоб нам сиять. Небеса, чтоб нам сиять. Возношу Тебя, Господь, прославляю Тебя пением. Счастлив я, что Ты мой Бог, и в Тебе мое спасение. Сошел на землю с небес, путь показать свой путь продолжил на крест. Мой грех забрать со креста в царство тьмы, оттуда опять в небеса, чтоб нам сиять. В небеса, чтоб нам сиять. В небеса, чтоб нам сиять. Слава Богу.